Интермедиа. Ничейная земля. Это крутые горы, которые имеют название горы магии. У этих гор есть три слоя. Первый слой – сами горы, которые очень круты и всегда покрыты снегом. Монстры, обитающие здесь, сильнее, чем те, которые живут на земле. В основном монстры С-класса. Кроме них воздушные драконоиды, ледяные драконоиды и так далее тоже обитают здесь. Это первый уровень, который люди и демоны называют горы магии. Второй уровень. После того, как человек перевалил через горы первого уровня, нет ничего. Две огромные горы блокируют проход мощнейший холодный ветер, который заставляет людей поворачивать назад. Это мир снега и камня. Если кто-то пройдет первый уровень гор, то ему придется встретиться с гневом матушки природы. Третий уровень. Это конечная точка гор магии. Там обитает дракон. Последний страж. Горы магии расположились полукругом. Если посмотреть на них сверху, можно увидеть, что горы выстроились тремя красивыми волнами. Если реинкарнированные увидели бы это, они могли бы сказать, что эти горы возникли из-за столкновения континентов, которые происходят из-за движения тектонических плит. Вот только это верно наполовину, так что можно сказать, что наполовину это неверно. Магические горы действительно сформировались в результате столкновения континентов. Но произошло это не из-за движения плит. Определенное существо передвинуло континенты, чтобы добиться результата, и как результат этой деятельности и возникли горы магии. Никто об этом факте не знает, кроме того существа, что и устроило это все. А за горами магии, созданными столкновениями континентов, есть большая территория. Ни люди, ни демоны не знают о ее наличии. Только люди, которые обитают на этой территории, знают о ней. Огромный остров, который с одной стороны окружен горами магии, а с другой стороны морем. Размер где-то около 1 570 000 квадратных километров, приблизительно размером с Монголию на Земле. Хотя оно и слишком мало, чтобы называться континентом, но спокойно можно назвать эту территорию страной. У страны нет имени. Скорее можно сказать, что это независимая страна, которая не принадлежит ни людям, ни демонам. Ни люди, ни демоны не знают о ее существовании из-за гор и моря. Но и жители данной страны со своей стороны тоже не могут покинуть данную страну. Но они в курсе того, что есть территория людей и демонов. Им приходится полностью обеспечивать себя самим из-за особенностей географии. Так что основным их производством является зерно и животноводство. Что же касается остальной индустрии, то, что касается каждодневных нужд, производится в большом количестве, а предметов роскоши мало. Кроме того, самым заметным является факт того, что в этой стране очень мало тех, кто занимается созданием оружия. В этом мире, который находится во власти монстров, являющихся врагами всего живого, оружие и броня – насущная необходимость. Но к этой стране все это не относится, поскольку в этой стране монстров нет. Механизм появления монстров не отличается от механизма появления любых зверей. Они не появляются из пустоты. Конечно, иногда появляются подземелья, из которых выходят монстры. Но это оставим за скобками. Большинство монстров рождается обычными методами, как и все живущие. Так что если монстров нет, то они и не появляются. Кроме того, со стороны прийти в страну они тоже не могут. Эта страна была построена в таком месте, где монстры не существуют. Животные, проживающие в этой стране, ведут себя нормально, так что монстрами их назвать нельзя. Хотя среди них есть и хищники, но они тоже не монстры. Разница между животным и монстром очевидна любому. Поскольку монстров нет, то и боев мало, поэтому оружие и броня не создается, и нет войн. Такова страна, которая, похоже, воплотила в себе все прекрасное, что есть в этом мире. Но прекрасное заключается не только в этом. Люди, которые живут в данной стране сами по себе, могут быть названы чудом. Если бы кто-то оценил обитателей этой страны одного за другим, то его бы поразил один факт. Факт того, что люди и демоны, которые продолжали драться между собой все время, спокойно и мирно живут в этой стране. Мало того, они женятся друг на друге и рожают детей. Так что чистых представителей демонов и людей в этой стране мало. В основном все жители имеют в своих венах кровь как демонов, так и людей. Страна, где расы кровных врагов живут в мире и довольствии. Такая вот чудесная страна. Это идеальная страна, которую желала создать богиня. Так что это существо постаралось выполнить ее желание, построив эту страну. Вот только кое-что не попавшее в расчеты приближалось к этой стране. Один огр, которого так долго ущемляли люди, был выдавлен в горы магии и достиг третьего круга гор, пройдя второй круг, несмотря на холод и отсутствие еды. Огр, который был на грани между жизнью и смертью, проигнорировал предупреждение ледяного дракона, который был назначен стражем. Он вообще-то его предупреждение не услышал. Огар, находясь почти при смерти, уже был не в себе. И даже дракон, стоящий перед ним, был для него только едой. Ведомый гневом, он только убивал и ел. Он только недавно стал огром. Ледяной дракон потерял почти половину тела и еле-еле сумел бежать от сумасшедшего огра, чтобы рассказать хозяину, что приближается к его стране. А в это время огр перевалил через последний рубеж.